Брейди не сомневается, что письмо взбодрит старого копа, во всяком случае, поначалу. Он не сочтет все эти цитаты глупостью и сразу увидит завуалированный совет покончить с собой, как это сделала миссис Трелони. Завуалированный? Ну, не слишком. Достаточно ясный. Брейди верит, что старый коп будет хорохориться хотя бы какое-то время, а когда увидит, что результатов ноль, разочарование окажется сильным. И потом, при условии, что старый коп проглотит приманку синего зонта, Брейди сможет быстренько довести его до кондиции. Старый коп думает, если я сумею тебя разговорить, то сумею и поймать. Только Брейди готов поспорить, что старый коп никогда не читал Ницше. Брейди готов спорить, что старый коп скорее поклонник Джона Гришема, если вообще читает. «Когда ты смотришь в бездну, — писал Ницше, — бездна тоже смотрит в тебя. Бездна — это я, старичок. Я». Старый коп, конечно, более серьезный вызов в сравнении с бедной, мучившейся чувством вины Оливии Трелони. Но достигнутый результат вызвал такой выброс адреналина, что Брейди хочет его повторить. Ничего не может с собой поделать. В каком-то смысле подталкивание сладкой Ливии к самоубийству принесло ему даже большее удовлетворение, чем превращение в кровавое месиво всех этих ищущих работу говнюков у городского центра. Потому что потребовало умственных усилий, потребовало решимости, потребовало планирования. И помощь копов пришлась кстати. Догадались ли они, что их ошибочные версии отчасти привели к самоубийству сладкой Ливии? Хантли, конечно, нет. Такая мысль просто не могла прийти в голову этому работяге. А Ходжес? У него могли возникнуть сомнения. Несколько маленьких мышек грызли проводки в мозгах этого умника-копа. Брейди на это надеется. Если нет, у него, возможно, появится шанс прямо сказать об этом жирному экс-копу на сайте «Синий зонт». Но львиную долю работы сделал он. Брейди Хартсфилд имеет полное право это утверждать. Городской центр — это удар кувалдой. С Оливией Трелони в ход пошел скальпель. «Ты меня слушаешь?» — спрашивает Фредди. Он улыбается. «Извини, на минутку отвлекся». Никогда не лги, если можешь сказать правду. Правда, не всегда самый безопасный путь, но очень часто. Он лениво задается вопросом, а что бы она сказала, услышав от него: «Фредди, я и есть Мерседес-убийца». Или: «Фредди, у меня в подвальном чулане 9 фунтов самодельной пластичной взрывчатки». Она смотрит так, словно может читать его мысли, и Брейди на мгновение становится не по себе. Но она говорит: «Это все две работы, дружище. Они тебя доконают». «Да, но я хочу вернуться в колледж, и никто не заплатит за учебу, кроме меня. А у меня еще мама». «Ее тяга к вину». Он улыбается. «Если на то пошло, мама предпочитает водку». «Пригласи меня в гости», — мрачно предлагает Фредди. «Я затащу ее на собрание гребаных анонимных алкоголиков». «Ничего не выйдет. Ты знаешь, что сказала Дороти Паркер? Шлюху можно приобщить к культуре, но думать ее не заставишь». Фредди мгновение обдумывает фразу, откидывает голову и смеется хрипловатым от Мальборо смехом. «Я не знаю, кто такая Дороти Паркер, но это я запомню». Она становится серьезной. «Слушай, а почему не попросишь Фробишера дать тебе еще несколько часов? Твоя вторая работа просто мура». «Я скажу тебе, почему он не просит Фробишера дать ему больше часов», — говорит Фробишер, выходя на разгрузочную площадку. Энтони Фробишер молод, из-за толстых очков напоминает ботаника. В этом он схож с большинством сотрудников Discount Electronics. Брейди тоже молод, но симпатичнее Тонса Фробишера. Тем не менее, он не красавчик. Брейди это устраивает. Не выделяться из толпы для него только в плюс. «Выкладывай», — кивает Фредди и тушит окурок. На другой стороне разгрузочной зоны, за громадой гипермаркета в южном конце торгового центра Бёрч-Хилл, стоят автомобили сотрудников, по большей части старые, и три новеньких фольксвагеновских жука ярко-зеленого цвета. Они всегда чисто вымыты, и лучи весеннего солнца отражаются от ветровых стекол. На дверцах синие надписи. «Проблема с компьютером? Позвони в киберпатруль Дисконт Электроникс». «Контур Сити закрылся. Лучшая покупка едва дышит», — говорит Фробишер учительским тоном. «Дисконт Электроникс тоже едва дышит, вместе с целыми отраслями бизнеса, которые скорее мертвы, чем живы. И все из-за компьютерной революции. Это и газеты, и книжные издательства, и магазины с записей, и почтовая служба Соединенных Штатов. Я перечислил далеко не все». «Магазины записей?» — спрашивает Фредди, затягиваясь новой сигаретой. «Каких таких записей?»